Глава 11. Открыла глаза и увидела другие, обеспокоенные и невероятно прекрасные, серебристо-серые. Тянула затеряться в этом серебре и той нежности, что оно излучало. Коснуться лица любимого, провести по подбородку, губам. Я одернула себя и резко села. «Мы не закончили разговор. Время уходит, а мы ничего не делаем. Сколько точно осталось до извержений?» Рион поморщился. Похоже, не это он надеялся услышать. Я же нахмурилась. Он невыносим. Как еще его убедить? Люди не виноваты в том, что так случилось тогда. Она сама приняла это решение. Ты изменилась. Не внешне. Не поверишь, я все больше узнаю знакомые черты. Так не бывает, насупилась я и от сказанного, и от того, что он не ответил. Что-то схожее всегда остается, отпечаток истинного лика. Но дело не в этом. Ты всегда была решительной и смелой, но куда более мягкой. А сейчас дерзкая, пытливая, непреклонная. Даже если ты не вспомнишь, я готов пройти весь этот путь с тобой заново и узнать тебя вновь. «Рион», — произнесла мягко и даже подалась вперед, «мы обсудим все это позже. Я и сама хочу разобраться. Тан сказал, что это он подтолкнул кошку, чтобы я оказалась здесь, представляешь? И он остался заперт там, на земле. Мы должны помочь и ему». «Нет», — ответил Рион твердо и сам отстранился. «Все вопросы с этой планеты решат без нашего участия. Если потребуется, направят другие корабли. Ты не вернешься туда». «И когда это будет?» «Земле теперь угрожает не только природная катастрофа, но и вторжение дзайнитов. Ты не имеешь права удерживать меня здесь силой!» «Ты моя Лайян, величайшее сокровище в мире, и я не буду рисковать тобой. То, что произошло на Земле и на корабле дзайнитов, не повторится». «Все решил?» Рион выглядел невозмутимым. «Настоящий баран». «Ну хорошо», — сказала я, поднимаясь. «Связь! Код 300! Всем членам экипажа явиться в столовую. Пожалуйста». Посмотрела на Риона. «Кое-что я все же успела вспомнить. И буду бороться за благополучие своей планеты, даже если ты против». В столовой собрались почти все. Розоволосая Навила, борт-инженер Саврус, навигатор Итрам, биолог Алой, Хитана, Синар и Гарун. Все, кроме серокожих Саладов. Рион с первым помощником тоже были здесь. И если экипаж смотрел на меня заинтересованно и удивленно, то капитан, так и не проронивший ни слова после моего заявления, словно отгородился от всего непроницаемой стеной. Его суровое лицо не выражало никаких эмоций. Я вздохнула и, обращаясь ко всем сразу, громко сказала. «Я родилась и выросла на другой планете, но законы мироздания едины везде. Это так?» «Так», — едва ли не хором ответили растерянные актонийцы. «С первых минут пребывания на страннике меня заверяли, что никто не посмеет ограничивать мою свободу. Однако на деле все оказалось совсем не так. Знаю, вернуть меня сразу не представлялось возможным по многим причинам, но сейчас я требую, чтобы нас с Йети вернули назад». Повисла тишина. Актонийцы смотрели на своего капитана, но тот молчал. «Ваш Ирс отказал мне», — сказала я. «Именно поэтому я собрала вас здесь и прошу помощи». «Карина, ты ведь пыталась уже», — тихо заметила Навила. «Пока дзайниты находятся в Солнечной системе и ее окрестностях, новая попытка с большой вероятностью закончится так же». «Возможно», — кивнула я. «Если мне опять придется бежать и лететь на неисправном челноке от самого Сатурна. Странник — это не только его капитан. Я прошу вас использовать право голоса экипажа и доставить меня к Земле. Земля и сектор вокруг нее в данный момент являются потенциально опасными», — сказал Рион. «Экипаж не будет помогать тебе с очередной попыткой самоубийства». Я сжала челюсть. «И это, по словам Хитаны, мой Латаян? Пересмотри решение. Направь странник для устранения угрозы катастрофы на Земле и прими участие в противостоянии дзайнитам. Или отпусти меня одну». «Этого не будет». «Вот так просто». Что бы я ни говорила, нет, и все. Что моя задумка провалилась, поняла, увидев скорбные выражения лиц экипажа. Они не собирались мне помогать. Стало обидно до слез, и захотелось покинуть столовую немедленно. «Карина, не делай из меня врага», — услышала слова Риона. «Мне не делать из тебя врага? Мне?» Не такого исхода встречи я ожидала. И когда надежды внезапно рухнули, не представляла, где взять сил на то, чтобы не раскисать и придумать что-то новое. Однако это не понадобилось. Помощь пришла оттуда, откуда я ее меньше всего ждала. Каждый самоосознающий во Вселенной — ее гражданин, свободу которого мы не вправе ограничивать, — произнес Карнах. Лететь на Землю на челноке сейчас — в самом деле опасная и бесполезная затея. Но есть другой вариант. «Карнах, я приказываю тебе замолчать!» — зашипел Рион. «Нет уж, мой Ирс, ты и сам знаешь, что этого приказать мне не можешь». Айнарин была не просто рядовой эктоникой, она была капитаном. Куда меньшего исследовательского корабля, чем странник. И все же этого достаточно, чтобы ты, Карина, как ее реинкарнация, частично восстановившая воспоминания, могла обратиться к совету напрямую. В столовой поднялся шум. У меня самой заложило уши от ошеломляющей новости. На пару минут, пока я не осознала, что пробудившихся скудных воспоминаний недостаточно для подобных контактов. «Что я им скажу?» — спросила тихо, глядя первому помощнику прямо в глаза. «Обрисуешь ситуацию и потребуешь временного отстранения Риона от командования странником при поддержке экипажа». Карнах обвел собравшихся многозначительным взглядом. «Все мы уважаем своего Ирса, но бывают ситуации, в которых даже над такими выдающимися личностями, как Рион, давлеет мужчина, а не капитан». «Господи!» — пробормотала я в ужасе. Судя по реакции экипажа и разгоревшимся жарким спорам, на страннике назревал раскол. «Рион, я не хочу этого, но ты можешь попросить у совета повлиять на решение капитана. Убедить его продолжить миссию и участвовать в разрешении ситуации с дзанитами, с учетом новых обстоятельств», — подсказала Хитана. «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Когда я могу связаться с советом?» — спросила у первого помощника. И пусть на душе было скверно от острого, словно бритва, мрачного взгляда Риона, часть меня ликовала. Я сумела. Так или иначе, я нашла поддержку среди членов экипажа, реальный способ вернуться на Землю и надежду на то, что удастся оградить ее от надвигающихся опасностей. Рион ушел первым. Буквально через пару минут по громкой связи он вызвал Карнаха к себе. Обсуждение конкретного времени связи с советом пришлось отложить. Меня окружили Гарун, Хитана и Синар. Актанийцы, с которыми я общалась куда меньше, помявшись немного, молчаливо покинули столовую. Алой пожелал удачи, но ушел вместе с хмурой Навиллой. «Карнах на твоей стороне, так что 4-4», — сказал Гарун, широко улыбаясь. «Айнарин, не надо», — оборвала его. «Только не начинай и ты. Я не она, и помню крайне мало. Не хочу, чтобы ты обманывался на мой счет». «Я все понимаю», — не прекращая улыбаться, заверил Гарун. «Как же я рад». «Мы все радуемся вместе с тобой, Гарун, но сейчас прежде всего нужно понять, как, обретя одного друга, не потерять другого», — сказал Синар, и мне стало грустно, что заставило их выбирать. «И при этом решить ту главную проблему, ради которой все мы на это пошли», — добавила Хитана. «Айнарин, она общалась с советом? Как это происходит?» — спросила я. «Полагаю, тебе потребуется проводник», — ответил Синар. «Раз уж Карнах вызвался, думаю, он сможет выступить в этой роли. Кроме него, только Рион в силах удержать канал ментальной связи с ними и не выжечь себя изнутри». «Звучит не очень оптимистично, даже пугающе». «Мне казалось, ты ему не нравишься». «Интересно, почему он пошел против Риона?» — поинтересовался Гарун. «Чтобы поскорее от меня избавиться?» — хмыкнула я. «Карнах принял верное решение. Мы давно летаем с Рионом и знаем. Окажись в похожей ситуации любая другая планета, он никогда не отказался бы от непосредственного участия в ее спасении. Был бы первым, кто вдохновил остальных. И сейчас Рион идет против своих же принципов. Он не прав, как капитан корабля наблюдателей Силайи, но как мужчину я могу его понять. Судя по тому, что я успела узнать, Айнарин никогда не останавливалась перед трудностями и не трусила. Я всего лишь я. Но сделаю все от меня зависящее, а не буду из космоса наблюдать, как страдают мои родные и близкие. И да, моя племянница ждет свою кошку. Хитана успела напоить меня особым тонизирующим напитком, проясняющим мысли и укрепляющим сосуды головного мозга. Синар, уже знакомыми мне методами заглядывания в глаза и пропевания монотонных звуков, поколдовал что-то для стабилизации реакции моей психики во время контакта с советом. А Карнах все не появлялся. «Странник, где находится первый помощник?» — спросила я на авось. И получила ответ. «Первый помощник Карнах в рубке». «Почему мне раньше никто не сказал, что так можно было, а?» «Корабль принял тебя. Раньше это не сработало бы», — объяснил Гарун. «Кстати, это интересно. Ведь Рион так и не занес тебя в базу ни как члена экипажа, ни как пассажира или временного гостя. Судя по всему, странник сам идентифицировал тебя. После того кода, что я набрала на двери рубки, предположила я и решила больше не медлить. Пойду сама, пока Рион не допек моего неожиданного союзника. Я боялась, что не вспомню код, но он не понадобился. Дверь отъехала от простого касания. Бесшумно, а потому меня никто не заметил. Впрочем, даже если бы она пиликала на все лады или звенела колокольчиком, не факт, что это как-то повлияло бы. В рубке было шумно и напряженно. Рион уточнял какие-то координаты и сведения, отдавал команды и сверял что-то на своих голографических панелях. Карнах занимался примерно тем же самым. Навила и Салады пребывали в трансе. «Карина?» Рион все-таки заметил меня. И в первый момент мне показалось, что на лице у него промелькнули растерянность и удивление. Но он быстро вернул себе строгий, невозмутимый вид. «Тебе лучше вернуться в каюту». «Что происходит?» «Корабль Дзайнитов состыковался с кораблем Ешнаков», ответил за него Карнах, который, похоже, совсем не боялся вылететь со странника. «Сеанс связи с советом придется отложить». «Зачем они состыковались?» «Уверяют, что лишь потому, что дзайниты терпели бедствие. Даже заверили, что будут осмотрительнее со своими гостями, раз у нас имеются на их счет подозрения». Карнах кривил губы в усмешке. Непривычное зрелище. «Ирсрион, корабль разделился на три равных», — доложил Итрам. «И они отдаляются друг от друга». «Направление?» — спросил Рион. «Один остановился недалеко от исходной точки, а двое...» «Они летят по направлению к земле, Ирс». Я похолодела. Мало было дзайнитов, дружки которых, вероятно, тоже охотились за аргатом. Теперь еще и ешнаки? «Отправить запрос. Цель пребывания в системе, цель передвижений». «На которые из трех?» «Если связь не заблокирована, на все», — ответил Рион и повернулся ко мне. «Ты еще тут?» «Карина, я приду, как только смогу». «Ответ. Наблюдение», — доложил Итрам. «Какие будут указания?» «Видеосвязь с отшельником и ураганом. Обмен зафиксированными координатами и полученными сообщениями от корабля Ешнаков». Отрывистые команды Риона становились все менее понятными, и я решила все-таки не мешать. Судя по всему, капитанам кораблей, присланных в Солнечную систему из системы Силайи, нужно решить, что делать с новенькими из другой системы. А мне? Мне в рубке действительно не место, особенно в момент видеосвязи. Пока брела до своей каюты, размышляла о том, знают ли вообще другие капитаны о моем существовании. И если не знают, сыграла бы подобная новость какую-то роль. Быть может, стоило обратиться к ним, а не к совету. Впрочем, еще не поздно. А, возможно, так же решит и сам совет. Рион так и не пришел. Успокаивая себя общением с пушистой проказницей, прождала пару часов и отправилась в зал с голограммами, чтобы попытаться выяснить, сколько именно осталось времени до катастрофы. Однако ничего нового странник мне не поведал. Похоже, блокировка Синара до сих пор действовала, и корабль не был вправе раскрывать мне все эти подробности. А тем временем беспокойство росло. Если опасные процессы на Земле запустились еще до того, как я попала на странник, то все плохо. И выходит, не зря Олежек ворчал о бурении в Йеллоустоуне с целью предотвращения возможного извержения, ха, и других потенциально опасных местах. Неужели доигрались? Чуть позже пришла Хитана и проводила в столовую, на этот раз, чтобы просто поесть. А потом как-то незаметно наступила ночь, и с еще несколькими часами вынужденного ожидания пришлось смириться. К тому же спать хотелось дико. Воспоминания Айнарин, колдовство Синара, разговор с Орионом, собрание в столовой, увиденное в рубке. Этого оказалось чересчур много для одного дня и одной маленькой землянки. Я вымоталась и эмоционально истощилась. А еще... Против всех доводов рассудка нестерпимо хотела видеть Риона. Не то чтобы в сотый раз пытаться переубедить, просто мне его уже физически не хватало. Утром первым ко мне пришел Карнах. И выглядел он настолько уставшим, будто всю ночь не спал. Впрочем, возможно, так оно и было. «Вы мне расскажете, что там происходит?» «Пока ничего», — ответил Карнах и без приглашения уселся на стул, вытянув ноги. Корабли ешнаков не предпринимали никаких активных действий, но, — поторопила я, — оставлять их без присмотра, конечно, нельзя. Мы не знаем наверняка, какие отношения их связывают с зайнитами и по какой причине они появились здесь. «После того, как зайнитам стало известно о Баргате», — добавила я. «Именно. Вряд ли найдется в галактике раса, которая откажется от мощи Аргата, так что надо быть готовыми ко всему». «И? В чем эта готовность выражается?» «Мне так хотелось услышать, что Рион одумался, осознал опасность, нависшую над людьми, но Карнах разочаровал». «Наблюдатели Силаи не могут предпринимать никаких действий без повода, так что остается только продолжать наблюдение. Теперь еще и за кораблями ешнаков-дзайнитов». «Значит, — боясь поверить, начала я, — мы остаемся? Участвуем в миссии?» «Карнах, нужно быстрее связаться с Советом. Нам понадобится подмога. Реально ли опуститься на Землю, не привлекая внимания ешнаков? Нужно действовать, пока к активным действиям не перешли они сами». Рион не давал никаких распоряжений, но что хотел сказать Карнах, узнать было не суждено. По стенам каюты замигали красные полосы, а приятный голос странника оповестил. «Внимание! Всему экипажу приготовиться к гиперпространственному прыжку. Повторяю, всему экипажу приготовиться к гиперпространственному прыжку». «Что? Что это значит?» Карнах нахмурился и резко встал. Но я и без его ответа поняла, что дело дрянь. Пассажирам и членам экипажа, не принимающим участие в пилотировании, я не дослушала. Подозревала, что, по мнению первого помощника, мне следует оставаться в каюте, но сделала ровно противоположное, стремительно вылетела в коридор. «Карина, это опасно!» — донеслось сзади, но я уже свернула за поворот. «Я должна успеть!» — стучала в голове, пока неслась к рубке. Что Йети выскочила из каюты вслед за мной, заметила далеко не сразу. А потом, не поворачивать же назад, пришлось схватить ее на руки и бежать дальше, прижимая любопытную проказницу к себе. В рубке все было готово к полету. Я видела состояние пилотов даже обычным зрением, слышала едва ощутимый гул энергетической установки, набирающей обороты. «Рион, остановись!» — заорала во все горло. Он повернулся, и корабль качнуло. Не удержав равновесия, невольно подалась вперед, но не упала. Рион поймал, и я оказалась сидящей у него на коленях. «Карнах не должен был выпускать тебя из каюты», — глухо произнес он мне на ухо, и меня спиной вдавило в его грудь. Корабль опять тряхнуло. Давление усилилось до такой степени, что в глазах потемнело, и я зажмурилась. А когда осмелилась открыть глаза, обнаружила, что экран показывает уже совершенно другие планеты. Йети вырвалась и шумно дышала ртом. Я же, кажется, вообще не могла вдохнуть. «Кошка! Даже не моя кошка! Как ты мог?» — выкрикнула я и отключилась.